Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, миром Божьим. Велика благодать Божья к любящим Его. Они пользуются благословениями на этой земле, но еще большее обилие Божьей благодати они будут испытывать на небесах с Господом. Об этом мы напомнили вам в прошлой беседе. Велика привилегия быть христианином, но и велика ответственность, возложенная Богом на каждого из нас. Как мы уже упомянули, стоять в одном духе – это есть первая ответственность, о которой говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам 1:27. В этом же стихе он говорит нам о другой ответственности, а именно «подвязаясь единодушно за веру евангельскую». А что значит это слово «подвязаясь»? Первое. Оно говорит нам о борьбе, о большом старании. И в это старание вкладывается все умение, желание, сила, дерзновение, то есть все человеческое бытие. Второе. Это слово «подвязаясь» говорит нам не только о старании. Ведь можно стараться и прилагать все усилия, и все же результата не будет. Для примера, вспомните известную басню Крылова «Лебедь, щука и рак». Как они однажды вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись, из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Причина? Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. В греческом языке слово «подвязаясь» говорит о совместных, общих усилиях, направленных к одной цели. Какой? Жить жизнью веры, о чем он и пишет, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И это увещевание имеет основание, так как апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, в 4 главе и в 1 стихе следующее. «Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учениям бесовским». О третьей ответственности говорит автор в стихе 28. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасение, и сие от Бога». Стоять в одном духе, стоять, подвязаясь за веру, и стоять в бесстрашии. Легко сказать, но как это сделать? Верующий имеет двойное гражданство. Первое и главное, он есть гражданин небесного царства. Второе, он также гражданин царства земного, которым управляет князь мира сего. Страх часто вызывается тем, что желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы, как и предупреждает нас Слово Божье. 2 Тимофею 3:12. А почему страдать? Какова польза от этого? Страх еще более увеличивается и переходит в ужас, доходящий до подавленности и оцепенения, ввиду того, что мы не можем ответить, почему страдаем. В нашей духовной жизни есть много чего непонятного. И не удивляйтесь этому, так как Слово Божье говорит следующее. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Второзаконие 29:29. Есть сокрытое, но есть открытое для нас для того, чтобы мы не боялись тех неблагоприятных обстоятельств, в которых живем. Причина, почему мы не должны бояться, дана в стихе 29. Это для них есть предзнаменование погибели. Слово «предзнаменование» использовалось в древности в смысле доказательства. Ненависть гонителей христианства говорит о том, что они, то есть преследователи, есть неспасенные, ибо они ненавидят спасенных детей Божьих. И второе. Их ненависть говорит о том, что таковые, ввиду их ненависти и преследования не только детей Божьих, но и самого Бога, находятся под Божьим судом. Их ненависть есть доказательством их погибели. Преследование есть доказательство нашего спасения. Само страдание не есть привилегия. Мы иногда страдаем потому, что согрешаем. Иногда человек страдает для того, чтобы через это на нем явились дела Божьи, как и сказано в Евангелии от Иоанна 9:3. Но страдание и переживание ради Христа – это есть большая привилегия. Всевозможные преследования, переживания и страдания ради Господа Иисуса Христа говорят о том, что мир нас не любит. А если так, то мы не от мира, а от Бога. Итак, Слово Божие говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас ненавидел. И если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 15 по 19 стих. Господь избрал нас, и доказательством этого есть ненависть мира к нам. Итак, можно сейчас стоять в бесстрашии. Можно потому, что мы знаем участь противников и участь детей Божьих. Нет причины для страха, ибо притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Путь христианина – это путь подражания. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Филиппийцам 3:17. О мужах веры, которые являются образцом для подражания, сказан в послании апостола Павла к евреям в 11 главе. А в 12 с 1 по 2 стих автор призывает к следующему. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Нужно взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». В послании к филиппийцам, во 2 главе с 1 по 18 стих, апостол Павел увещевает читателей брать пример с Господа Иисуса Христа. Автор пишет: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе». Стих 5. Члены церкви в Филиппах обладали большими духовными богатствами. Об этом говорит нам благодарственная молитва апостола Павла. Об этом также говорит нам само послание и дух его. Это послание – послание радости. И еще, читая из 2 главы, 1 стих, замечаем следующее духовное богатство членов этой церкви. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отряда любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, и дальше во 2 стихе добавляет: «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Первый стих ясно говорит о тех качествах, которыми они обладали. Они имели утешение, любовь, общение духа, милосердие и сострадание, и поэтому это послание названо посланием радости. Апостол Павел уже имел радость, видя в них эти качества. Подтверждение этого говорит слово «дополнить», ведь сосуд дополняется жидкостью не тогда, когда в нем ничего нет, но тогда, когда он уже содержит в себе некоторое количество жидкости. Так и здесь. Филиппийцы обладали прекрасными духовными качествами. Но апостол Павел желает, чтобы они совершенствовались в них, росли духовно. Он желает видеть в них одни мысли, смиренно-мудрие, заботу друг о друге, одну и ту же любовь. Об этом единении, уничижении и заботе о других апостол Павел пишет со 2 по 4 стих 2 главы. Прочитаем эти стихи. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Но как это сделать? Ведь все несовершенны. Если мы стремимся к совершенству, нам нужна совершенная личность, которая своим примером вдохновляла бы и нас. И этим совершенным примером является Господь Иисус Христос. Я также должен сказать, что этот пример не теоретический, но практический. Он призывает нас к практике. После того, как Господь умыл ноги своим ученикам, Он сказал: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 15 стих. И поэтому апостол Павел, несмотря на то, что филиппийцы многого достигли в духовной жизни, увещевает их брать пример Сына Божия, Господа Иисуса Христа.